Глава 13. Знакомство с балериной. «Извините», — пробормотала Сия, не в силах отойти от испуга. Уголки губ балерины приподнялись, но взгляд ее по-прежнему оставался липким и неприятным, из-за чего Сия не сразу заметила, что ее руки больше не стянуты паутиной. Женщина широко улыбнулась и вздохнула. Затем еще раз. Даже ее вздохи очаровывали и влекли. «Ты так перенервничала!» — пробормотала она, и ее голос напомнил Сия перестук мраморных шариков. Сама не понимая как, девушка оказалась в объятиях. Паучиха заметила ее скованность, снова улыбнулась и велела. «Дыши!» Только сейчас Сия сообразила, что все это время задерживала дыхание. Она постаралась последовать совету балерины, как та вдруг крепко сжала ее тонкими руками. «Пора подниматься!» — прошептала она в ухо девушке. Сия безвольно обмякла в ее объятиях, не в силах пошевелиться. Мир вокруг снова пришел в движение. Балерина невесомо скользила по собственной паутине, ее длинные лапки виртуозно рассекали воздух, словно управляя им. Девушка отдалась потоку, мечтательно представляя, что она летящий по ветру лепесток сакуры. Они взмывали все выше и выше, а мимо них проносился отливающий синевой мир. Неожиданно откуда-то из глубины зала заиграла чарующая мелодия из музыкальной шкатулки. Сия моргнула. Не успела она опомниться, как перед ней появились белоснежные шторы. Искусно сплетенная паутина крепила их к самому потолку. Откуда сквозь просветы между сетями открывался вид на ресторан? Девушка посмотрела вниз, но у нее тут же закружилась голова, и она поспешила отвести взгляд. «Что это?» — недоумевающе забормотала Сия. Но язык отказывался ее слушаться, как если бы она только что пробудилась от глубокого сна. Она перевела взгляд наверх и увидела скрытое белоснежным пологом таинственное пространство, от которого исходило голубое свечение. Девушка заметила, что в паутине что-то торчит. «Там!» — удивленно начала она, но не смогла договорить, потому что один из коконов внезапно пошевелился. «Моя добыча!» — улыбнулась балерина. По мере того, как к ней возвращалась ясность ума, Сия чувствовала подкатывающий к горлу страх. Некоторые существа внутри коконов отчаянно кричали, а некоторые были уже мертвы. Паучиха, как ни в чем не бывало, кружилась в танце между ними. Девушка застыла при виде кошмарного зрелища. Ей как никогда хотелось, чтобы это было обманом зрения. «Гости, перебравшие с едой и алкоголем», — пояснила балерина, ловко порхая по паутине. Продолжая танцевать, она рассказала, что произошло с посетителями. «Я заманиваю их и ловлю в свои сети, а потом крепко связываю так, чтобы не вытекло ни капли крови». Элегантные движения балерины хоть и напоминали полет бабочки, но все же не могли скрыть ее истинной, ужасающей паучьей сущности. «Когда я отдам их поварам, из них получится отменный обед, так что нужно как можно больше жертв», — шептала она. Все они в силах вымолвить ни слова. Ее сковывал страх, движения балерины гипнотизировали. Несмотря на подступающую тревогу, девушке казалось, будто она попала на очередное волшебное представление как раз в тот момент, когда балерина выступала перед полным залом монстров. Тогда, после ее танца, на сцене появилась девушка с крыльями фламинго, которая одного за другим освобождала из паучьих сетей клоунов. «Это вы или кто-то заманивал их в паутину?» — спросила Сия. Балерина продолжала свой танец, будто не слыша ее. Сия даже не видела ее лица. Когда она уже собиралась переспросить, балерина обернулась. Ее лицо освещал синий полумрак, губы растянулись в широкой, лучезарной улыбке, отчего глаза превратились в щелки, напоминавшие полумесяц. Девушка невольно проследила направление ее взгляда. Сквозь один из коконов пробивалось несколько перьев фламинго, а их обладательница растерянно смотрела на Сия. Она совсем не моргала, то ли уже умерла, то ли была на волоске от этого. Девушка с трудом отвела глаза и вернулась к паучихе. Ее беспечный вид приводил в ужас. На ум один за другим приходили вопросы. Что Сия здесь делает? Почему она должна наблюдать за тем, как этих монстров постепенно покидает жизнь. Страх сковал девушку изнутри. Неожиданно ее осенило. «Меня ждет такая же участь, если я ошибусь», — спросила Сия, и одна только мысль об этом ужаснула ее. «Да, я тебя поймаю», — согласилась балерина. «Но ты, конечно же, не умрешь. Твое сердце должно биться громко и ритмично. Таков приказ начальства». Впрочем, сердце девушки уже и сейчас гулко билось, а тело дрожало ему в такт. Идеально продуманный план, цель которого — заставить ее оступиться. А пока этого не произошло, паучиха будет все порхать и порхать рядом, выжидая удобного момента, чтобы схватить добычу. Заметив мрачное выражение лица своей гостьи, балерина незаметно оказалась рядом. Тонкая изогнутая лапка коснулась ее щеки, и, поймав взгляд девушки-танцовщицы, мечтательно произнесла: «Ты уже боишься. Я чувствую твой страх». Ее голос успокаивал и манил. Нежные поглаживания ослабляли бдительность Сия. «Но если ты такая трусиха, то не стоило заключать договор. Нужно было сразу отдаться в лапы смерти». Вдруг мерзко засмеялась женщина. Смех отрезвил Сия, и та пришла в себя. Она сделала резкий шаг назад, подальше от лап паучихи. Ее точные уверенные действия разозлили балерину. «Это безжалостно. Вы относитесь к жизни других, как к безделушке. Равнодушно отняв ее у своих жертв, беспечно приплясываете». Паучиха окинула взглядом валявшийся у ее ног кокон с перьями фламинго. «А ведь эта девушка помогала вам в представлении». В ответ балерина лишь фыркнула и, загнувшись, снова закружилась в танце. Ее бесстыдство ошеломляло. Сия не успела продолжить. Женщина заговорила первой. «Ты не права, я неравнодушна». Голос ее эхом отдавался от стен, в нем слышалась усмешка. «Эта девушка не заслужила легкой смерти». Паучиха заметила, что ее слова заинтересовали собеседницу, и спросила: «Хочешь знать, почему?» Ее голос опутывал жертву так же легко, как сети паутины, и Сия поддалась ему, кивнув. Яркие губы балерины изогнулись в улыбке. «Думаю, этот рассказ будет весьма поучительным, коли уж у нас сегодня первый урок». Каждое ее слово сильнее стягивало петлю на шее Сия, но та все равно кивнула. Балерина переместилась ближе к девушке фламинго. Она грациозно перебирала тонкими лапками, поднимая клубы пыли, делая их частью своего танца. Женщина топтала кокон с фламинго, несколько перьев уже взлетели в воздух. «Это случилось еще до того, как мои руки и ноги превратились в паучьи лапы», — рассказывала она. «Я была самой известной в мире балериной. Но не просто благодаря таланту. Я тренировалась с утра до ночи, каждый день, и добилась совершенства. Однако все имеет свою цену, и мои ноги стали уродливыми и больными». Сия не могла оторвать взгляда от ее танца. «Все склоняли головы перед моим мастерством. В балете мне не было равных». Взмах руки, подъем головы, па, и весь мир был у ее ног. «Пока я не лишилась стоп», — с болью в голосе сказала женщина. «Вместо них поставили паучьи, но те оказались слишком тонкими, чтобы поддерживать мое тело. Я больше не могла заниматься балетом, поэтому пришлось отказаться и от верхней части ног, а затем и от рук, заменить их все паучьими». Она вдруг замерла. «Как думаешь, каково это — плыть всю жизнь к самой поверхности, но так и не успеть вынырнуть, прежде чем тебя затянет на самое дно?» Она вскинула голову. На лицо ей упал синеватый свет, на нем читалось презрение. «Хуже не бывает!» — отчеканила она. В ее глазах сверкнуло безумие и потекло по паучьим нитям. «Пролитых тогда слез хватило бы, чтобы утопить весь ресторан. Однако самым ужасным было то, что я не хотела сдаваться. Старалась полюбить эти мерзкие сети, которые плела. Иногда это настолько мне претило, что я разрывала их в клочья. Однако в конце концов мне пришлось принять новую себя». Женщина вновь запорхала по паутине так легко, будто та была хрупкой драгоценностью. Я смотрела в зеркало, надеясь полюбить свой новый облик, новую осанку. Спустя время мне это удалось. Тонкие конечности двигались четко и слаженно. Мне пришлось смириться с суровой действительностью, я больше не была идеальной. Осознание этого мне далось ценой нечеловеческих усилий. Зато после того, как все пошло легко, я научилась пользоваться паутиной, без страха смотреть на себя стало спокойнее и начала снова танцевать. Она горько усмехнулась. Конечно, это не было и в половину так же хорошо, как раньше, но это был мой предел. Выше головы никакие усилия мне прыгнуть не дадут. Я сотни и даже тысячи раз повторяла одни и те же движения, но привычного результата добиться не удавалось. В итоге я разбивала зеркала, отражение в которых не удовлетворяло мои ожидания. И все же пришлось смириться. Балерина уже не могла забыть те овации, которыми одарил ее восторженный зал. Самые преданные поклонники, а их было немало, оставались со мной. Они хотели вновь видеть меня на сцене, но, зная свой предел, я уже не могла и шагу на нее ступить. Мне было неловко и стыдно. Так после долгих скитаний я и оказалась в этом ресторане. Она неожиданно сошла с паутины и резко придавила коралловое крыло. «Здесь я встретила ее!» Сия старалась не смотреть на заточенную в коконе девушку. «Она тоже любила танцевать и уговаривала меня вернуться на сцену», сказала балерина и, склонившись, заглянула прямо в глаза умирающему фламинго. «Я все отказывалась, но она настаивала и убеждала. Мы много разговаривали, и, наконец, я набралась смелости и вступила в труппу Луи». С этими словами она протиснула тонкий палец внутрь паутины и коснулась лица пленницы. «Выступление имело невероятный успех и вдохновило меня». Я стала часто выступать, а она без остановки хвалила меня, просила научить ее. Ко мне постепенно возвращалась уверенность в себе, и я решила стать ее наставницей. «А что же произошло дальше?» — спросила она, обращаясь то ли к ученице, которую погубила собственными руками, то ли к своей гости. Я тоже стала ей восхищаться. У нее ведь такие красивые крылья и ноги, то, чего я так страстно желала, но не могла иметь. Я была довольна, что могу обучить такое красивое создание. Это дало мне новый стимул к жизни, — сказала балерина и неожиданно выполнила изящный пируэт. И знаешь, что странно? Ей хотелось иметь такие же гадкие паучьи конечности, как у меня, плести паутину и танцевать поверх ее сетей. Мне было совершенно непонятно, но я обучила ее всему, что знала. И она тоже овладела этим искусством. Красные губы балерины приоткрылись, и она вздохнула. «Все было бы прекрасно, не реши она пару дней назад отрезать себе ноги!» Глаза балерины зло сверкнули. Ей поставили паучьи протезы, и она начала репетировать. Когда я увидела ее новое обличье, то ужаснулась. Она стала моей точной копией, той, кого я ненавидела. Гнев балерины сменился печалью. Омерзительный поступок. Отказаться от того, чего другие так сильно желают, но не могут получить. А она, представь себе, почему-то улыбалась и радовалась. Те боли, страдания, которые я испытывала, потеряв ноги, в одно мгновение обесценились. В словах женщины звучало отвращение и ненависть, но лицо оставалось спокойным. Поэтому мне пришлось убить эту безмозглую девчонку. Пока она спала, я заточила ее в столь обожаемую ей паутину. Произнесла она таким тоном, будто совершила благородный поступок. Думаю, она должна быть счастлива. Она умрет в окружении того, что любит. Танцовщица коротко взглянула на заточенную девушку. Думаешь, я равнодушно отношусь к смерти, раз она не моя? Воздух задрожал от горького раскатистого смеха балерины. Не смеши меня. Оборвала она саму себя, пустыми глазами глядя на Сия. «Когда мне отрезали ноги, я уже умерла. И сейчас, танцуя в паучьем обличии, продолжаю умирать. Посмотри на себя. Ты счастливая, целая, в тебе жива надежда. Однако вместо того, чтобы радоваться и благодарить судьбу, ты ноешь и не ценишь то, что имеешь», — с гадкой улыбкой произнесла паучиха. «Значит, чтобы ты увидела свою ошибку и поняла, что такое признательность. Надо заставить тебя что-то потерять. Слушай меня внимательно. Сейчас я научу тебя». Она перешла на шепот. «Начнем, а то скоро сюда сбегутся официанты», — презрительно сказала она. Сия не могла пошевелиться. Тело ее отказывалось двигаться, возможно, из-за только что услышанной истории, а возможно, из-за вновь сковавшей ее паутины. В это мгновение снизу раздался чей-то басовитый голос и привел ее в чувство. Балерина тяжело вздохнула. «Распорядитель», — объявила она и, заметив недоумение на лице гостьи, цокнула языком. «А ты подумала, что это я? Глупости какие! Я управляющая, а не какой-то слуга, который возится с официантами. Мне доверено руководить всеми делами ресторана». На сей она катила уныние при мысли о встрече с еще одним монстром. Женщина распахнула руки и приказала. «Что стоишь? Давай обнимемся. Пора спускаться и знакомиться с твоим новым начальником».